Глава 16. Не то чтобы капитан Линвард забыл про данное лейтенанту задание, однако не слишком на него и надеялся. То есть лейтенант, в общем, был толковым малым, но вероятность, что ему попадется что-то про этого савояра, была совсем малой. Но вот ведь сработало. Капитан почувствовал сухость во рту и прошел на кухню. Подойдя к высокому блендеру, громоздящемуся рядом с таким же основательным холодильником, Линвард мазнул пальцем по панели, и она оживилась, заиграв разноцветными сполохами и высвечивая навигационную клавиатуру. Линвард надавил кнопку «Напитки», потом перешел в «Спиртные», однако нашел под панель спиртных напитков заблокированной. Он ударил пальцем по кнопке «Блок», и тогда всплыла под панель запароленного доступа. «Ни хрена себе!» – вырвалось у Линварда. «Это что за новости, а, шкаф?» И он хлопнул блендер по холодному боку. Однако тот даже не вздрогнул, поскольку весил 200 килограммов. Линвард попытался преодолеть парольную защиту, но упрямый ящик не переставал требовать пароль, и на всякую вводимую белиберду отвечал: «Пароль неверный». «Но мне сейчас надо, тварь ты такая!» — воскликнул капитан и врезал по панели кулаком, после чего появилась новая подпанель. «Вы Хлоя Линвард?» — спросил блендер. «Да, да!» — радостно подтвердил Линвард. «Вы забыли пароль?» «Ну да же, да!» — повторил Линвард. «Пройдите идентификацию по отпечаткам пальцев», — предложил блендер и любезно вывел под панель с силуэтом зеленоватой пятерни. Линвард приложил свою руку, после чего все огни на блендере погасли, и он превратился в холодный булыжник, нагло игнорировавший капитана Линварда, который выложил за этого мерзавца 8000 до. 8000 при зарплате в 400 580 после вычета налогов. «Хлоя, сука!» — произнес Линвард, но так, чтобы Хлоя не услышала. Это она запаролила блендер, поскольку Линвард, было дело вставая ночью в туалет, частенько заходил на кухню, а потом она находила его спящим возле кухонной стойки с батареей одноразовых стаканчиков. Ее, конечно, можно было понять, но и его тоже. Работа в управлении была не мед, стрессы каждый день. Одних лови, других отмазывай по приказу начальства. Третьих, пойманных, и вовсе отмазывай по едва заметному намеку начальства, поскольку это были дела политические. И если лейтенантам еще можно было находиться в плену каких-то там иллюзий, то капитанам следовало иметь политический нюх, причем остро отточенный. «Обана, вспомнил!» — радостно произнес Линвард, когда перед глазами встали картины полуторагодичной давности. Он тогда пришел с вечеринки. Они с коллегами зависли в клубе «Виктория», где он в шуточном пари выиграл 15 маленьких бутылочек коньяка. Такие ставят в гостиничных барах, чтобы пробудить аппетит и заставить клиента заказать больше. Он был крепко пьян, часы показывали без четверти 3. И Хлоя, как и следовало ожидать, была совсем не рада его появлению. С пьяной наивностью Линвард представил ей 15 бутылочек коньяка, полагая, что она возрадуется его удаче. Но Хлоя отшвырнула этот дар, и бутылочки разлетелись по прихожей. Некоторые разбились, другие уцелели, и позже Хлоя увезла их маме на юбилей. Но некоторые пропали вовсе. Линвард подозревал, что завалились за обувные шкафчики, и сейчас было самое время их поискать. Полный надежд, Линвард пробрался в прихожую и обнаружил полную темноту. Он зажег свет, потом припал к шершавому паласу, и где-то там, в полумраке тесного подшкафного пространства, разглядел некие обнадеживающие тени. Пролезть рукой в дюймовые щели было невозможно, и Линвард отправился на балкон, где хранились его лыжи, к которым он не притрагивался лет 7 или даже 15. Отличные пластиковые лыжи с всесезонной адаптацией. Однако его интересовала лишь одна из лыжных палок. Балконная дверь предательски скрипнула. Сюда давно никто не заходил. В итоге, вооружившись лыжной палкой, Линвард вернулся в прихожую и в этот самый момент услышал, как запел ночник, включавший цепочку огоньков до туалета. Это означало, что Хлоя проснулась и скоро будет здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Стали отсчитывать внутренние часы Линварда. Наконец дверь в прихожую распахнулась, и показалась заспанная и юная благодаря диску Хлоя, которая недоуменно взглянула на мужа и спросила: «Ты что тут делаешь, Иоганн?» «Не спится, дорогая. Решил почистить ботинки. Утром мне к генералу», – ответил тот, лениво проводя щеткой по любимым служебным туфлям. Хлоя ушла. Линвард отшвырнул туфли и принялся шуровать лыжной палкой под обувным шкафом. И Виктория! Ему удалось вытащить 3 бутылочки по 100 грамм. «А ты вали дрыхнуть, сука!» – удовлетворенно произнес Линвард, рассовывая бутылочки по карманам пижамы. Больше его никто не побеспокоил, и он вернулся на кухню, где чувствовал себя наиболее защищенным. Содержимое первой, второй и третьей бутылочки скользнуло по пищеводу, и первые несколько минут он не чувствовал никаких изменений. Должно быть, сказались переживания от охоты за бутылочками. Но потом все пошло как надо, и вскоре капитан Линвард был готов сделать нужный звонок. Нужный звонок в ответ на множество досаждающих. Ему звонили люди с бесстрастными голосами и спрашивали: «Ну, как твои дела, Йоган?» Или: «Пора бы было принести в клювике что-нибудь, Йоган». А он в ответ лепетал какие-то несуразности и был чрезвычайно счастлив, когда они, презрительно хмыкнув, клали трубку. Эти мучения были связаны с ошибками, которые капитан, ну тогда еще лейтенант Линвард, совершил во время службы в обычном полицейском отделении. Он был не глуп, все быстро схватывал, и, почерпнув от старших товарищей множество интересных и полезных сведений, сумел завести нужные связи и выстроить правильные направления бизнеса. Полицейская должность давала известные возможности. Деньги кружили голову, и казалось, что эта музыка будет звучать вечно. Но однажды его остановила дорожная полиция, и в ответ на показанный жетон сержант только отмахнулся и пошел прочь, а вместо него к машине Линварда подошел человек в гражданском и, сев без спросу на пассажирское сиденье, просто предложил: «Поговорим?» А что Линварду оставалось? Он понимал, что происходит что-то неприятное, и просто ответил: «Поговорим». Ну, и поговорили. Как оказалось, Линвард не помнил и половины того, что знал о нем подсевший к нему человек. И не просто знал, но очень хорошо ориентировался в биографии полицейского офицера. Линвард не сразу догадался, к чему это ведет, а когда понял, то пригорюнился. «Да брось, это же пустяк. Будешь сваливать нам кое-какие сведения. Это по-любому лучше, чем попасть на сковородку к службе собственной безопасности». И он был прав. Попасть на сковородку к службе собственной безопасности Линварду не хотелось. Одним словом, пришло время позвонить, чтобы хоть немного отдалить тот момент, когда... «Да раз тебе нечего нам предложить, все заинтересованные адреса получат на тебя полную информацию». Сбросив в мусорный пакет пустые коньячные бутылочки, Линвард набрал на телефоне номер, который запомнил раз и навсегда, и стал ждать, слыша, как гулко стучит его потревоженное сердце. «Алло, слушаю вас. 2-74-15-23», – представился Линвард. «Привет, дружок, что нового?» Линвард был уверен, что это не тот человек, который мучил его 3 месяца назад во время такого же разговора. Он понимал, что компьютер может создать множество клонов одного голоса, но ему хотелось думать, что сейчас он докажет тому самому голосу, что не зря кушает свой хлеб. То есть он полезен, ну и все такое. Одним словом, он, Йоган Линвард, дает стране угля, что бы там они ни думали. «Говорите, агент», – произнес незнакомый голос. И Линвард заговорил, опуская долгие подробности и стараясь держаться сути. Однако желание понравиться старшему брату включало в нем болтуна, и дежурный офицер на том конце связи то и дело напоминал агенту, чтобы тот держался ближе к фактам. «Хорошо, донесение принято, агент 274-15-23». «Спасибо, только вы, пожалуйста, сразу зарегистрируйте». «Не беспокойтесь, это происходит автоматически». «Огромное вам спасибо», – с чувством произнес Линвард. «Дело в том, что в последний раз мне был высказан ряд претензий относительно моей активности, а между тем…» В трубке послышались гудки, и Линвард, вздохнув, бросил телефон на стол. Потом сел на табурет, открыл холодильник и стал смотреть на динамическую подсветку, которая выгодно оттеняла содержимое казавшегося бездонным холодильного шкафа. Оливковое масло переливалось янтарными искрами. Сироп из киви в граненой бутылочке делал ее похожей на огромный изумруд. А еще колбасы, ветчина, копченая рыбка, гусиные окорочка. И все натуральное, купленное в специальных отделах за немалые деньги. Линвард достал круг чесночной колбасы, понюхал его и вдруг, почувствовав сильный голод, стал жадно есть. Он вспомнил те времена, когда они с Хлоей стали жить вместе, снимая поганенькую квартирку в предместье города. Горячая вода там подавалась лишь на 2 часа. Огромные тараканы ночью почти что двигали мебель. Соседи сверху дрались 24 часа в сутки, а стены были сделаны из плотного картона безо всякой шумоизоляции. Хлоя тогда училась, и они жили на маленькую зарплату полицейского стажера, а потому им по карману были только пищевые наполнители и витаминизированные напитки. Из всего этого в Мейдере они делали довольно сносные на вкус блюда и предпочитали не думать, из чего эти наполнители готовились. Иногда они пахли просто ужасающе. Потом он сдал практический экзамен, получил лейтенантские погоны, и они переехали в квартиру получше. Однако свою еду все еще получали в основном из Мейдера, при этом экономя на холодильнике, поскольку наполнители могли лежать распакованными десятилетия и при этом ничуть не портились. А еще через пару лет Линвард нащупал нужные нити, и небольшие разовые халтурки превратились в постоянные потоки, после чего они с Хлоей переехали в новую квартиру, а Мейдер выбросили. К тому времени, когда до него добрались спецслужбы, Линвард чувствовал себя более бизнесменом, чем полицейским. Поэтому, когда коммерческие схемы пришлось свернуть, он стал тихо жить на свое жалование. Сменил автомобиль на более скромный, продал большой загородный дом с бассейном. А Хлоя убрала подальше набор своих драгоценностей. Они стали жить не так броско, как прежде, радуясь тому, что господа из спецслужб не выдаили их полностью.